Дорогие друзья, также хочу вас всех поздравить с великим праздником Рождеством Христовым. И задаться таким вопросом, как и сейчас и первое слово было, о том, что какой праздник для меня Рождество? Это действительно праздник или, как говорилось, выходной или красный день календаря? Поэтому я хочу прочитать тоже вторую главу и прочитать с самого начала ее, чтобы полностью картину видеть происходившего тогда, в ту ночь. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивали у них, где должен родиться Христу. Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израилем». Ну и также там вот читалось, что волхвы ушли, да, к Иисусу увидели звезду. И к чему я хотел обратить, на что внимание, волхвы. Они пришли с востока, да. Тогда носителем, как можно сказать, единобожия был израильский народ. Он все знал, все пророчества. И тут вот мы прочитали одно из пророчеств Михея, когда он говорил, где именно должно родиться Христу. Израильский народ знал, но не увидел. Мы знаем, что волхвы увидели звезду. Казалось бы, звезда на небе, все люди видят. Но никто не обратил внимания на это. Поэтому я хочу сказать, что даже, может быть, такие обстоятельства, сложившиеся, что мы знаем Писание, но люди, да, из языческих народов, с Востока, могут, тем не менее, у них было желание, и могут увидеть Христа, то есть где найти Христа. То есть очень важно, чтобы прийти к Христу, как пришли волхвы, нужно желание. Тогда и мы увидим, как прийти к Нему. Также мы знаем, что они пришли с востока. На востоке от Израиля, мы знаем, находится пустыня. То есть надо преодолеть какие-то трудности, путь. В то время, как говорилось, то не было ни транспорта, ничего, а через пустыню не так-то просто и сегодня преодолеть путь. Тоже сложности. То есть ко Христу никак... Очень часто бывает, что к Христу, чтобы прийти, нужно преодолеть трудности. Даже сейчас, вот мы здесь собрались на праздник, кто-то пожертвовал временем, там, может быть, желанием, кто-то не хотел, но как хорошо, когда приходишь и радуешься тому, что ты преодолел эти все препятствия. Также мы читали тоже в другом Евангелии, что в хлеву, да, родился Христос. То есть, казалось бы, они вот, как написано, да, в первом стихе, что они пришли в Иерусалим, думая, что царю иудейскому, да, вождю, которого упасет Израиль, должен родиться в Иерусалиме, не где-то, в Вифлееме, да, как мы узнаем, что в Вифлееме, в Иерусалиме. Но Христос пришел не для того, чтобы рождаться в царских чертогах или значимость какую-то иметь. Он пришел, как говорили сегодня тоже, чтобы приблизить себя к людям. Я думаю, что если бы он родился где-то в царских чертогах, то он бы не так близок был к народу. Поэтому для нас в этот вечер надо задаться вопросом, как мы относимся к Христу. Хотим ли мы увидеть Его, если мы Его не встречали как бы на своей жизни, то хотели бы мы его встретить, желание. Хотели бы мы, возможно, трудности какие-то преодолеть, чтобы познать Христа, прийти к Нему и поклониться Ему. Смогли бы мы увидеть Христа там, где, казалось бы, не должно Ему находиться, да, то есть в скромном хлеву. Поэтому да благословит нас Господь, чтобы мы не напрасно этот вечер провели и задались таким вопросом. Аминь.